где оригинальный ритм ваших песен? Какая музыка на вас оказывает влияние или просто нравится? Да, очень мало музыки, которая мне не нравится. То есть, слышу я вообще... Я 20 с небольшим лет был занят... А, сейчас скажу, что... Да, я порядка 20 лет занимаюсь только тем, что слушаю музыку. Какую? Больше всего музыку. Ну, естественно, я слушал. Неужели... Я прослушал весь рок от начала до конца. Вот 65-го года я начал слушать. Сейчас 83, почти 20 лет. Неужели вся музыка вам одинаково нравится? Нет, естественно, нет. Ну, вот что вам больше нравится? Оказывает на вас больше влияния. Дело в том, что имя таких вещей музыкальных – это религиозно. На меня столько много всего оказывало влияние за последние 20 лет. И Битлз, и там Стоунс, и Тирекс, и Дэвид Бауи, и еще раз. Брайан Ибби, Джефф Ротан, ну, можно перечислять же, я полчаса могу перечислить. Это только из рока, а еще... Мне кажется, не перечислять, а то, что все-таки больше всего нравится. Так а у меня нет такого, мне одновременно, в каждый данный момент нравится... Я могу сказать, что вот я сейчас в каждый данный момент люблю, ну, групп 20-30, это только из рока. Еще какая-то музыка меня тоже сильно интересует. Я могу перечислить, вот что у меня сейчас. Что у меня стоит вот... В тех местах, где я больше всего слушаю, там много там Баха. Баха бывает, нет, бывает не в счет. Этот Фрискобальди. В общем, кто-то, кто музыку всякую хоровую писал. Замечательные всякие места. Потом. Китайская, буддийская музыка, ну, с ним когда на песнях, я сейчас очень сильно слушаю. Потом всякие электронщики, типа Human League, там Ultravox. Потом всякие просто модные люди, типа Culture Club и все прочее. Тут же Beatles рядом стоят, тоже постоянно слушаю. Потом Donovan, Mary Hall, то есть музыка конца 60-х, которую я опять сейчас очень полюбил. Потом английская народная всякая музыка хорошая, типа Still I Spend, там еще что-то такое. Потом там же всякие индусы стоят, там же еще несколько пластинок минималистов, которые я тоже в последнее время слушаю довольно много, там и всякие такие рок-авангардисты, типа Брайан Лин. Ну, вот то, что я слушаю в основном в данный момент. В каждый данный момент моей жизни вот было всегда большой набор людей, которых я слушаю. Но больше всего мне нравится, ну, музыка конца 60-х годов, английский рок. Именно английский рок. То есть всякие называлось психоделы, там Битлз, Стоунс, тогдашнего времени, Донован, Мэри Хопкин, Incredible String Band, ранний Тернакл-Бус Рекс, там еще все. Потом народная музыка, очень приятно. А к Genesis как вы относитесь? Никак, я очень прилично отношусь к Габриэлю. Я очень сильно его уважаю. А Genesis почему-то на меня их всегда уважал издалека, и там слишком много всего. Ну что все-таки больше нравится? Первый альбом или последний? А ни то, ни другое. Я просто его Genesis просто не слушаю, ну не хоть так вот Kiss я не слушаю. Ну вот раз встреча в рок-н-ролле зашла, то вот Поля Ягода навсегда. Говорят, что эту песню написали, но мы еще не любите. Дело в том, что мы ее очень долго играли, но говорил, что ее мало слушали. Почему не любишь, если не любите? Почему не люблю эту песню? Да. Если... Потому что просто мы ее переиграли. Слышь, ну нельзя отвечать о том, что нельзя одну и ту же песню играть несколько лет подряд. А мы год полтора там. Потом она просто надоела. Просто надоела. Можно сказать, что это удачная песня. Так а дело в том, что вообще, я не знаю, я никогда не брался судить. Если кажется неудачно, хорошо, кажется неудачно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но когда я написал, мне наказалось очень такой смешной. Потому что на самом деле ведь название тоже не с потолка взято, а из газеты. Не знаю, всем при этом известно, что откуда взялось название. Что я у Коли Васина... Вы часто берете название из газеты? Каждое второе. Я просто у Коли Васина как-то смотрел вывески всякие советской прессы по поводу Битлз. Много альбомов заполнено такими вещами. И прочел статью из какой-то крупной газеты центральной, я не помню, ему чуть ли не известно. Где, значит, ну где-то вот тоже в начале, по-моему, 60-х или в конце. 60-х было сказано, что вот есть такая группа Beatles, не такая уж она плохая, как вот принято думать, что может у них есть хорошая еще. Но, конечно, были у них отклонения такие, как вот у них была такая песня под названием «В поле ягоды навсегда». Я думал минут 5, пока не понял, что такое, это строго Strawberry Fields Forever. Этот факт... чаще всего пишете название песен? Они сами появляются. Совершенно меня не спрашивают. А вы не могли бы ее исполнить? Я, в общем-то, в поле ягоды навсегда. А дело в том, что она так не... И то не в вашем исполнении. Как так? А кто же ее? То есть кто-то так наступил? Нет, дело в том, что ее так под гитару исполнить нельзя. Там нужен, чтобы стоял там сзади 8 человек, и все, значит, в такт играли на музыкальные инструменты. А так она не звучит просто. Что вы думаете о западной возможности течениях? А я... А я... Какие еще? Футуристы сейчас. А, футу. А дело в том, что я о них ничего не думаю, потому что, как правило... Как вы их расцениваете? Любой человек присоединяется к любому течению только потому, что ему самому по себе страшно, и он боится, что он сам из себя ничего не представляет. Тогда начинает присоединяться к течению. И я к любым течениям отношусь с некоторой иронией. Трудно относиться к течениям без иронии. Людей я уважаю, да. А вот течение, вот тут приблизительно то, о чем мы уже говорили. Как же как общество? Ну, в общем, а течение, что-то течение, это как раз вот категория того же масштаба. Как советская эстрада. У меня очень скучное отношение к советской эстраде. Я очень давно там ничего, там очень редко попадаются вещи, которые написаны более-менее талантливыми. В большей степени то, что я слышу, это такая откровенная подделка под музыку. А кто больше всего подделал? Ну, что-то меня нужно спрашивать. Давайте лучше музыку. Конечно. В том-то и дело, что лучше чем беседовать, поэтому еще не спорить. Друзей хотелось свалить.